Ладно, не буду. Если дать мне с утра кружку превосходной горячей камры и при этом не требовать немедленно куда-то бежать, я становлюсь на диво сговорчив. Это, наверное, самое своевременное угощение в моей жизни, сказал я, ненадолго оторвавшись от кружки. Я как раз мучился выбором, послать зов в ближайший трактир или лезть в щель между мирами за кофе. В первом варианте слишком долго ждать результата. Для второго я еще недостаточно проснулся. Хрен знает, что с просонок вытащить могу. И счастье, если оно будет не очень живое. Хочется провести какое-то время без скитающихся по дому чудовищ. Просто для разнообразия. «Не сгущай краски. Это еще далеко не предел отчаяния», — усмехнулся Джуфин. «Пока ты не рассматриваешь вариант потребовать завтрак у своих поваров, я за тебя вполне спокоен». «Вот, кстати, о поварах», — вздохнул я. «Мало того, что они совершенно бесполезны, это как раз ладно бы. Плачу-то им не я, но их присутствие в доме меня раздражает, как всякая потенциальная угроза. Они даже мясо собакам дать не способны без того, чтобы не испортить. Счастье, что Дримаронда пес с трудной судьбой, а потому вполне способен самостоятельно отмыть свой обед от сахара, перца и цветочной пыльцы, которыми его зачем-то посыпали перед подачей. И он достаточно мудр, чтобы не делать этого в ванной прямо в тот момент, когда ее кто-то принимает. А Друппи слишком великодушен, чтобы не обращать внимания на досадные мелочи вроде приправ. Но при взгляде на его миску у меня сдают нервы, и я иду отмывать мясо сам. Как думаешь, за сколько кувшинов компота его величество согласится забрать своих горе-кулинаров обратно? Даже не вздумай его об этом просить. Нельзя ставить человека в безвыходное положение, особенно если он король. Штат мохнатого дома уже сокращен до минимально допустимого, по твоей же просьбе. Больше ничего сделать нельзя. Как нельзя? Я думал, слуги и повара — просто подарок. И проблема только в том, что его величество не хочет лишать меня этой роскоши. А что, я сам прошу их забрать? Так о моей скромности легенды ходят. Нечего меня слушать. Хочешь сказать, дело не в этом? Правда, настолько ужасно, что до сих пор я не решался ее тебе открыть. С пафосом продекламировал Джуфин. Чтобы не разбивать сердце и не лишать надежды. Однако лучше тебе все-таки знать, ты сильный, ты выдержишь. Что мне лучше знать? Я почти всерьез испугался. Что суровость дворцовых порядков, на которые постоянно жалуется король, до известной степени касается и тебя. Видишь ли, как обстоят дела? Мохнатый дом является собственностью короля, переданной в пожизненное пользование частному лицу, то есть тебе. Ты имеешь полное право жить тут сам, поселить других людей по своему выбору или оставить дом пустым. Однако, вне зависимости от взглядов жильцов на ведение домашнего хозяйства, любая недвижимость Его Величества должна постоянно обслуживаться за счет казны и только персоналом, состоящим в дворцовом штате и прошедшим специальное обучение. В соответствии с раз и навсегда установленными правилами, перечисленными, если не ошибаюсь, в 86-м томе краткого перечня обязательных дворцовых ритуалов. «В 86-м томе краткого перечня?» — переспросил я, не веря своим ушам. «Вот именно», — ухмыльнулся Джуфин. «Полного, не стану врать, своими глазами не видел, но заслуживающие доверия свидетели утверждают, что он все-таки есть, и хранится в специальных подвалах, прорытых под Хуроном, да так глубоко, что спускаться туда по лестнице приходится целый день. Подниматься же лучше даже не начинать. Впрочем, вполне достаточно того, что придворный церемонимейстер знает полный перечень обязательных дворцовых ритуалов наизусть». «А кроме моих поваров у нас ничего ужасного не стряслось?» — спросил я благодушно набивающего трубку Джуфина. — Как-то это на тебя не похоже, приносить мне камру практически в постель, как умирающему, и при этом не будить, стаскивая за шиворот с дивана, а кротко ждать, пока я проснусь сам. Ты меня пугаешь. — На самом деле еще как стряслось, — усмехнулся Джуфин. — Причем у тебя. Вчера. А я до сих пор не в курсе. Сплетнями перебиваюсь. — А что именно у меня вчера стряслось? — растерялся я. Ты имеешь в виду, что Сатофа Базилио в девчонку превратила? Ну, ты же сам при этом был. Теперь говоришь, не в курсе. Что у тебя дома кто-то в кого-то превратился, это не стряслось. Это всего-навсего случилось. Педантично поправил меня Джуфин. О происшествиях такого рода ты мне докладывать совершенно не обязан. Другое дело, что утаивать самое интересное — свинство. Но этим ты как раз никогда особо не грешил. А вот скрывать от меня неприятности в твоем случае практически должностное преступление.